Анализ. Компьютерное зрение, сверточные нейронные сети, дипфейки, генеративно-состязательные сети, ГАН. Биометрия, безопасность искусственного интеллекта. Боги под масками – история о визуальном обмане, об обмане зрения. Научившись видеть, распознавать, понимать и синтезировать объекты, искусственный интеллект может также манипулировать ими, создавая изображения и видео, неотличимые от реальных. В рассказе описывается будущее, в котором люди больше не смогут полагаться на невооруженный глаз, если наверняка пожелают отличить подлинное видео от тонкого монтажа. Сайтам и компьютерным приложениям придется, их обяжут законом, использовать антидипфейковый софт, как сегодня используются антивирусные программы, чтобы защитить пользователей от поддельных видео. В нашей истории перетягивание каната между создателями дипфейков и детекторов для их выявления уже переросло в гонку вооружений. И с переменным успехом побеждает тот, у кого больше вычислительных мощностей. Действие рассказа происходит в 2041 году, но вполне вероятно, подобная ситуация сложится и раньше. Как только развитый мир сможет позволить себе огромные расходы на супердорогие компьютеры, программное обеспечение и экспертов искусственного интеллекта, необходимых для создания и обнаружения дипфейков и прочих манипуляций искусственного интеллекта. И регулирующие эту сферу законы, скорее всего, будут приняты прежде всего в развитых странах. Наша история происходит в стране развивающейся. В ней негативные внешние эффекты дипфейков, по всей вероятности, проявятся несколько позже. Итак, как же искусственный интеллект научается видеть и через камеры, и через записанные видео? Как используются способности искусственного интеллекта? Как работает создатель дипфейков, применяющий искусственный интеллект? Способны ли люди или искусственный интеллект обнаруживать дипфейки? Наполнят ли наши соцсети фейковые видео? Как остановить поток дипфейков? Какими еще дырами в безопасности может быть чреват искусственный интеллект? И есть ли что-нибудь полезное в технологии, позволяющей создавать дипфейки? Что такое компьютерное зрение? В рассказе «Золотой слон» мы увидели потенциальные возможности глубокого обучения при работе с большими данными, в частности, в интернете и финансах. Вряд ли вы удивляетесь тому, что искусственный интеллект опережает людей по эффективности обработки больших массивов данных. Но вот как насчет способностей, уникальных для человека или прочих живых существ, например, восприятие? Зрение – самый важный из органов чувств человека. Компьютерное, машинное зрение – это отрасль искусственного интеллекта, которая обучает компьютеры видеть. Это слово означает здесь не только оцифровку видео или изображения, но и осмысление того, что при этом видит компьютер. Алгоритмы компьютерного зрения позволяют реализовать следующие возможности, перечисленные в порядке возрастания сложности. Получение изображений и их обработка. Для реальных 3D-сцен в видео используются камеры и другие приборы-датчики. Каждое видео состоит из последовательности изображений. Каждое изображение представляет собой двумерный массив чисел, представляющих конкретный цвет, где каждое число соответствует пикселю. Обнаружение объектов и сегментация изображения. Изображение разбивается на области и определяется место расположения объектов. Распознавание объектов. Распознается объект, например, собака, и, возможно, детальная информация, немецкая овчарка, темно-коричневый окрас и так далее. Трекинг объекта. Отслеживание движущихся объектов в последовательных изображениях или видео. Распознавание жестов и движений. Движения идентифицируются, как, например, танцевальные па в игре для Xbox. Интерпретация сцены. Обеспечивается понимание сцены в целом, включая неявные взаимоотношения и нюансы, например, голодная собака, жадно глядящая на кость. Инструменты для создания дипфейков, использованные Амакой в рассказе, содержат все эти компоненты. Чтобы отредактировать видео с Афаком, Амаке сначала нужно было разбить его на фрагменты – 60 кадров в секунду, каждый из которых состоит из десятков миллионов пикселей. Искусственный интеллект считывает эти пиксели и автоматически сегментирует тело Афака или рисует вокруг него границу, которая далее сегментируется на лицо в маске, рот, руки и так далее. И так для каждого видеокадра. Если видео длится 50 секунд, у нас будет 3000 кадров изображений. Кроме того, сопоставляется движение между кадрами, что позволяет выделить связь между объектами. Все это, заметьте, делается до того, как начнется редактирование видео. Процесс представляется жутко трудоемким, но мы, люди в своей жизни, делаем это на раз-два. Нам достаточно лишь бросить взгляд, и все перечисленное уже проделано, тратится меньше секунды. Кроме того, люди обладают способностью к абстрактной и обобщающей интерпретации, причем даже если один и тот же объект выглядит по-разному, под разными углами, при разном освещении, с разных расстояний или даже почти скрыт другими объектами. Например, увидев человека, сидящего за столом в определенной позе, мы можем сделать вывод, что он держит ручку, нацелившись на лист бумаги, хотя на самом деле мы не видим ни того, ни другого. Когда мы что-то видим, мы, по сути, каждый раз задействуем все накопленные ранее знания о мире. Все, что узнали за свою жизнь о перспективе, геометрии, здравом смысле и обо всем том, что видели до этого. У человека это происходит просто и естественно, но научить тому же самому компьютер крайне сложно. Компьютерное зрение – область исследований, которая пытается преодолеть трудности и сделать так, чтобы компьютеры умели видеть и понимать то, что они видят. Способы применения компьютерного зрения. Уже сегодня мы практически ежедневно соприкасаемся с технологиями компьютерного зрения. Их можно использовать в режиме реального времени в разнообразных областях, от транспорта до сферы безопасности. Приведу примеры. В автомобилях устанавливаются системы помощи водителю антисон, не дающие уснуть за рулем. Магазины без касс и очередей типа Amazon Go. Установленные в них камеры сами распознают товар, который вы кладете в корзину или возвращаете на полку. Охрана аэропортов, подсчет количества людей, распознавание террористов. Распознавание жестов, баллы за движение в танцевальных играх для Xbox. Распознавание лиц, использование лица пользователя для разблокировки мобильного телефона. Смарт-камеры. Портретный режим вашего iPhone распознает и выделяет людей на переднем плане, а затем красиво размывает фон для создания эффекта фото, сделанного зеркальным фотоаппаратом. Военное дело – определение, кто напротив – солдат противника или мирный житель. Автономные системы навигации дронов и автомобилей. В самом начале рассказа «Боги под масками» мы видели, как системы распознавания лиц используются в реальном времени для автоматической оплаты проезда. Путем идентификации пассажиров, проходящих через турникет вокзала. И узнаем, что пешеходы, используя жестикуляцию, могут взаимодействовать с мультяшными животными в уличной рекламе. А смарт-стрим Амаки использует компьютерное зрение для распознавания городских улиц и указания маршрута, помогает ему добраться до незнакомого пункта назначения. Кроме того, компьютерное зрение можно применять к изображениям и видео, не такими прямолинейными способами, но не менее полезными и важными. Приведу примеры. Интеллектуальное редактирование фотографий и видео. Такие инструменты, как Photoshop, широко используют компьютерное зрение для удаления эффекта красный глаз и улучшения качества селфи. Анализ медицинских снимков для определения наличия злокачественной опухоли на КТ-снимке легких. Модерирование, цензурирование, контента. Обнаружение порнографического и насильственного контента в социальных сетях. Подбор сопутствующей рекламы, основанный на содержании конкретного видео. Интеллектуальный поиск изображений, находит нужное по ключевым словам или другим изображениям. И, конечно же, создание дипфейков, подмена лиц в видео. В «Богах под масками» рассказывается об инструменте для создания дипфейков, который, по сути, является ничем иным, как автоматическим инструментом для редактирования видео. Он по частям подменяет одного человека другим, начиная с черт лица, пальцев, ладоней и голоса и заканчивая жестами, походкой и мимикой. Поговорим об этом подробнее. Сверточные нейронные сети CNN для компьютерного зрения. Заставить компьютерное зрение работать на основе стандартной нейронной сети оказалось очень непростой задачей. Ведь любое изображение состоит из десятков миллионов пикселей. И научить систему глубокого обучения находить тончайшие подсказки и признаки в огромном количестве изображений, это, согласитесь, даже звучит устрашающе. В поисках вдохновения в деле усовершенствования этой технологии исследователи обратились к человеческому мозгу. Зрительная зона коры головного мозга задействует нейроны, соответствующие множеству ограниченных областей, известных как рецептивные поля или поля восприятия, в рамках которых наши глаза фиксируют изображение в любой конкретный момент времени. Рецептивные поля идентифицируют основные признаки видимых объектов – формы, линии, цвета или углы. Эти детекторы соединены с неокортексом, верхним слоем коры головного мозга, новой корой. Неокортекс хранит информацию иерархически и обрабатывает выходы полей восприятия, преобразуя их в более сложную интерпретацию сцены. Наблюдения за тем, как видят люди, и вдохновили разработчиков на изобретение так называемых сверточных нейронных сетей CNN – Convolutional Neural Networks. Самый низкий слой CNN состоит из большого числа фильтров, которые многократно применяются к изображению. Каждый из этих фильтров, как и рецептивные поля, может видеть только небольшие смежные участки изображения. Глубокое обучение за счет оптимизации параметров на множестве изображений решает, что замечает каждый фильтр. Каждый фильтр выдает на выходе уверенность, что видел конкретный признак, им представляемый, например, черную линию. Более высокие слои CNN организованы иерархически, как и неокортекс. Они принимают выход уверенности от более низких слоев и обнаруживают более сложные признаки. Например, если в CNN загружается изображение зебры, фильтры нижнего слоя могут искать в каждой области изображения только черные и белые линии, а более высокие слои будут видеть полоски, уши и ноги в больших зонах. Следующие слои могут увидеть множество полос, два уха и четыре ноги. На самом высоком слое части CNN могут целенаправленно пытаться отличить зебру от лошади или тигра. Обратите внимание, все эти параметры иллюстрируют, что CNN может делать. Но в реальной работе сеть сама решает, какие признаки, полосы, уши или вообще нечто, лежащее за рамками человеческого понимания, будут использованы для максимизации целевой функции. CNN – это специфическая и улучшенная архитектура глубокого обучения, разработанная для компьютерного зрения, с различными вариантами для изображений и видео. Идея таких сетей возникла в 1980-х годах. У ученых тогда не было ни достаточного объема данных, ни вычислительных мощностей, чтобы продемонстрировать, на что эти сети способны. Только в 2012 году стало ясно, что данная технология превосходит все предыдущие подходы к компьютерному зрению. По счастливому совпадению, примерно в это же время пользователи сняли на сильно подешевевшие, из-за этого массово распространившиеся смартфоны, огромное количество фото и видео и выложили их в социальные сети. Примерно тогда же стали более доступными быстродействующие компьютеры и хранилища данных большого объема. Все эти факторы в совокупности способствовали рывку в развитии и распространении этой замечательной технологии. Дипфейки. «Президент Трамп – полный и абсолютный ушлепок», заявил однажды на камеру президент Обама. Ну или это был человек, который выглядел и говорил совсем как Барак Обама. В конце 2018 года видео стало вирусным, но это был дипфейк – поддельный ролик, смонтированный с помощью технологии глубокого обучения. Известны даже авторы – режиссер Джордан Пил и новостная интернет-медиакомпания BuzzFeed. Пил записал фразу «Искусственный интеллект преобразовал голос режиссера в голос Обамы». Затем искусственный интеллект взял реальное видео Обамы и отредактировал так, чтобы оно максимально соответствовало словам, включая артикуляцию, соответствующую мимику и выражение лица. Джордж Пил сделал это с конкретной целью, так он хотел предупредить людей о скором наступлении дипфейков, что, собственно, и произошло. Уже в том же году в интернете оказались загружены несколько дипфейковых порно-роликов со знаменитостями. Это привело к скандалу и, в конечном счете, к новому закону, призванному решить эту проблему. Но появление дипфейков это уже не остановило. В Китае в 2019 году было создано приложение, способное за считанные минуты превратить ваше селфи в главного героя какого-нибудь известного фильма. Оно сохраняет оригинальный саундтрек, что существенно снижает технологические требования к процессу. Программа Avatarify возглавила в 2021 году рейтинг Apple App Store. Она оживляет любую фотографию, заставляя человека на ней петь или смеяться. Короче говоря, дипфейки вдруг стали мейнстримом, и уже любой юзер без особого труда может сам изготовить фейковое видео, пусть и дилетантское и видимое для детекторов, а зачастую и для человеческого глаза. Сказанное означает, что в будущем возможна подделка любого цифрового материала, будь то онлайн-видео, заранее записанная речь, кадры с камеры видеонаблюдения или видео с уликами из зала суда. В нашей истории Амака использует инструменты, гораздо более продвинутые, чем имелись в распоряжении Пила. Создает сложное, высококачественное видео, подделку, которую не распознает ни человеческий глаз, ни обычное программное обеспечение для обнаружения дипфейков. Сначала он использует инструмент для преобразования любого текста в звукоряд, который станет неотличим от голоса рэпа. Затем он синхронизирует эту речь с лицом рэпа, соответствующей мимикой и эмоциями. Далее это лицо накладывается на изображение Афака из ранее снятого видео с соответствующими руками, шеей, ступнями и даже его уникальными паттернами пульса и дыхания. А продвинутый искусственный интеллект образца 2041 года обеспечивает совершенно бесшовное соединение всех частей тела в нужных местах. Помимо этого подхода к созданию фейковых людей, основанного на видео, существует еще 3D-подход, включающий в себя построение трехмерной модели человека исключительно с помощью вычислений. Именно так, например, снимаются полнометражные анимационные картины вроде «Истории игрушек». Первый полнометражный фильм, смоделированный на компьютере полностью трехмерным. Американский анимационный фильм, совместное производство киностудии Pixar и компании Уолта Диснея. Режиссер Джон Лассетер, 1995 год. Данный подход базируется на другой области информатики, на компьютерной графике. В ней все моделируется математически, и для волос, ветра, света, теней и прочего нужно разрабатывать реалистичные математические модели. Этот трехмерный подход обеспечивает продюсера гораздо большей свободой действий, позволяя ему манипулировать каждым персонажем, как только заблагорассудится. Однако и сложности, и требования к вычислительным мощностям тут намного выше. Компьютеры в 2021 году еще не умеют снимать полнометражные фильмы с использованием 3D-видео, способного обмануть человеческий глаз. Вот почему люди в анимационных фильмах выглядят не вполне реалистично, не говоря уже о программах-детекторах. Но к 2041 году наверняка появятся фотореалистичные 3D-модели, о которых мы подробнее поговорим в других главах этой книги. «Воробьи-близнецы» и «Мой призрачный кумир». Джордан Пил создал дипфейк ради развлечения и в назидание, а в нашем рассказе агент Чи вербует Амаку для изготовления дипфейка с конкретным злым умыслом. Помимо распространения сплетен, дипфейки могут быть использованы для шантажа, преследования, клеветы, манипуляций на выборах. Как делаются дипфейки? Как научить искусственный интеллект выявлять их? Кто победит, софт для создания дипфейков или программы для их обнаружения? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разобраться в механизме, который генерирует дипфейки, в генеративно-состязательных сетях. GAN – Generative Adversarial Networks. Генеративно-состязательные сети – GAN. Дипфейки базируются на технологии, называемой генеративными состязательными сетями. Как следует из названия, GAN – это пара состязательных нейронных сетей глубокого обучения. Первая сеть, генератор, пытается создать что-то, что выглядит реалистично, скажем, синтезированное изображение собаки, основываясь на миллионах изображений собак. Вторая сеть, дискриминатор, сеть-детектив, сравнивает синтезированное изображение собаки из первой сети с подлинными изображениями собаки и определяет, является ли выход генератора подлинным или фальшивым. Основываясь на обратной связи от дискриминатора, генератор переобучается так, чтобы в следующий раз обмануть дискриминатор. Он самокорректируется, минимизируя функцию потерь, то есть различие между сгенерированным и реальным изображением. Затем переобучается и дискриминатор, и ему становится легче распознать фейки. Функция потерь максимизируется. Эти два процесса повторяются миллионы раз. Обе сети совершенствуют свои навыки до тех пор, пока не возникает устойчивое равновесие. Первая статья о GAN была опубликована в 2014 году. Ее автор Ян Гудфеллоу показал, как генератор сначала создал симпатичную, но явно фейковую собаку-мячик, которую дискриминатор мгновенно обнаружил, и как первая сеть постепенно научилась создавать фейковые изображения собак, неотличимые от реальных. С тех пор эту технологию применили к видео, речи и многим другим типам контента, в том числе и для создания печально знаменитого видео Обамы, о котором я упомянул ранее. Можно ли обнаружить дипфейки, созданные ГАН? Из-за их относительно рудиментарной природы и ограничений современных вычислительных мощностей, большинство дипфейков сегодня обнаруживаются алгоритмами, а иногда и видны невооруженным человеческим глазом. Facebook и Google уже вступили в состязание по разработке софта для обнаружения дипфейков. Эффективные детекторы дипфейков можно создать и сегодня, но это требует огромных вычислительных мощностей, что является весьма серьезной проблемой, если на ваш веб-сайт ежедневно загружаются миллионы видео и фото. Однако в долгосрочной перспективе наибольшая сложность состоит в том, что ГАН оснащена встроенным механизмом для апгрейда сети генератора. Допустим, вы обучили генератор ГАН, а кто-то другой придумал новый алгоритм для обнаружения вашего дипфейка. Вы можете просто переобучить генератор ГАН, чтобы обмануть этот алгоритм-дискриминатор. Так начинается что-то вроде гонки вооружений. Каждая из сторон старается переобучить лучшую модель на еще более мощном компьютере. В нашем рассказе более ранний ролик про мальчика-вампира Амака изготовил с помощью относительно простых инструментов в интернет-кафе на минимальных вычислительных мощностях. Видео получилось достаточно хорошим, чтобы обмануть людей. В 2041 году фейковые видео были уже вполне убедительными, чтобы люди не отличали их от реальных. Однако видео не смогло обмануть ГАН-детектор сайта, на котором его разместили. Его обучали с использованием гораздо больших вычислительных мощностей, поэтому оно впоследствии было удалено с сайта и заблокировано. А позже Чи предоставил Амаке мощный компьютер для обучения сложной ГАН, умеющий генерировать не только лицо, но и кисти рук, пальцы, походку, жесты, голос и мимику. Кроме того, эта ГАН обучалась на огромном количестве данных, доступных в сети по такой знаменитости, как Рэпа, мишень Амаке. В результате Амака сумел обмануть все обычные детекторы дипфейков. Представьте себе ювелирный магазин с пуленепробиваемыми витринами, способными защитить от любых видов стрелкового оружия. Но если у преступника будет ручной противотанковый гранатомет, РПГ, никакое пуленепробиваемое стекло перед ним не устоит. Так что все дело в мощности компьютера. К 2041 году антидипфейковые программы станут похожими на сегодняшний антивирусный софт. Правительственные новостные и другие сайты, для которых достоверность информации критически важна, не потерпят фальшивого контента и потому будут устанавливать высококачественные детекторы дипфейков, предназначенные для выявления подделок с высоким разрешением, которые, в свою очередь, создадут крупные сети ГАН, обученные на мощнейших компьютерах. Сайты со слишком большими объемами видео и фотоматериала, например, Facebook и YouTube, столкнутся с проблемой высокой стоимости сканирования всего загружаемого контента с помощью высококачественных детекторов дипфейков, поэтому они, скорее всего, начнут использовать для всего медиа-контента детекторы низкого качества, а более качественный софт применять только когда популярность видео или изображения покажет экспоненциальный рост. Поскольку фейковое видео Амаки должно было стать вирусным, его нужно было обучить на самом мощном компьютере с наибольшим объемом данных, чтобы его не могли обнаружить самые качественные антидипфейковые детекторы. Следует ли считать цель стопроцентного обнаружения дипфейков безнадежной? В очень долгосрочной перспективе это может стать возможным благодаря применению совершенно другого подхода – аутентификации каждой фотографии и видео, когда-либо снятых каждой камерой или телефоном, с использованием в момент съемки технологии блокчейн. Она гарантирует, что оригинал не изменялся. Тогда любое фото, загруженное на сайт, должно будет сопровождаться блокчейн-авторизацией. Такой процесс действительно сделает дипфейки невозможными. Однако к 2041 году такой апгрейд еще будет немыслим, ведь для этого требуется, чтобы технология блокчейн использовалась абсолютно на всех устройствах, точно так же, как сегодня все AV-ресиверы используют Dolby Digital. И она должна стать достаточно быстрой для обработки данных в огромных масштабах. Мы надеемся, что пока у нас нет такого долгосрочного решения, основанного на блокчейне или аналогичной технологии, инструменты для обнаружения дипфейков будут постоянно совершенствоваться. А поскольку они вряд ли будут идеальными, нам также потребуются законы, жестко наказывающие за создание злонамеренных дипфейков и тем самым сдерживающий пыл злоумышленников. Так, в 2019 году в Калифорнии приняли закон, запрещающий использование дипфейков для порно или для манипуляций с видео с политическими кандидатами в преддверии выборов. Нам, по всей вероятности, потребуется научиться жить в новом мире, до тех пор, пока не заработает блокчейн-решение, в котором любой онлайн-контент, независимо от его реалистичности, должен подвергаться сомнению. Следует также отметить, что помимо создания дипфейков ГАН можно использовать для вполне конструктивных задач – состаривание или омоложение фотографий, раскрашивание старых черно-белых фильмов и фото, создание анимированных живописных полотен, например, Моны Лизы. Можно увеличивать разрешение фотографий, обнаруживать глаукому, прогнозировать последствия изменения климата и даже изобретать новые лекарства. Так что не стоит думать о ГАН только в связи с дипфейками. Как в случае с большинством новых прорывных новшеств, позитивные способы применения этой технологии со временем наверняка превзойдут по численности негативные. Верификация людей с помощью биометрии. Биометрия – это область изучения физических характеристик человека с целью их дальнейшего использования для проверки и подтверждения личности. То, как сложная ГАН использовалась в рассказе «Боги под масками», представляет собой одну из форм биометрической верификации. Там ГАН объединяла важные признаки, включая распознавание лиц, походки, геометрии ладоней и пальцев, идентификацию говорящего, распознавание вен и жестов. В реальности биометрия обычно применяется в режиме реального времени с помощью специальных датчиков, а не путем извлечения необходимых данных из видеозаписи, как это показано в нашем рассказе. Например, радужная оболочка человеческого глаза и отпечатки пальцев уникальны для каждого человека и идеально подходят для проверки личности. Распознавание радужной оболочки глаза считается наиболее точным методом биометрической идентификации. Чтобы верифицировать личность таким способом, глаза объекта фотографируют в инфракрасном свете, а снимок сравнивают с радужной оболочкой человека, которого проверяют. Распознавание отпечатков пальцев также чрезвычайно точная методика. Однако и в том, и в другом случае требуется согласие объекта и специальное оборудование с датчиками ближнего действия. Поэтому в ситуации с видеозаписями из нашей истории эти методы использовать было бы невозможно. Near-field sensor – это сенсор, который считывает показания, находясь рядом с объектом, а near-field communication – NFC – технология передачи данных на близком расстоянии. Последние достижения в области глубокого обучения и ГАН продвинули область биометрии далеко вперед. Получив любой биометрический параметр, например, голос или лицо, искусственный интеллект уже сегодня превосходит людей в деле верификации или распознавания личности. А в ситуациях, когда есть возможность собрать и объединить множество признаков, точность, по сути, будет абсолютной. К 2041 году искусственный интеллект без всяких сомнений возьмет на себя рутинную задачу по распознаванию и верификации людей. Я также берусь утверждать, что в следующие 20 лет использование интеллектуальной биометрии для уголовных расследований и криминалистики позволит нам раскрывать гораздо больше преступлений и существенно снизит уровень преступности. Безопасность искусственного интеллекта. Как известно, по ходу технического прогресса возникают новые области уязвимости и повышаются риски безопасности для всех вычислительных платформ. Вирусы для ПК, кража личных данных для кредитных карт, спам для электронной почты. А поскольку искусственный интеллект все больше становится мейнстримным явлением, ему тоже не избежать атак на особенно уязвимые места. И дипфейки – это лишь один из множества вариантов. Уязвимым местом искусственного интеллекта являются границы, разделяющие его решения, которые можно примерно оценить и использовать для маскировки входных данных, заставляя искусственный интеллект ошибаться. Например, один исследователь разработал солнцезащитные очки. Если их надеть, искусственный интеллект верифицирует тебя как Милу Йовович. А другой наклеил на дорогу стикеры, и автопилот Tesla Model S сменил полосу движения и выехал на встречную полосу. В самом начале нашего рассказа Амака использует маску, чтобы обмануть систему распознавания лиц на вокзале. Так вот, маскировка такого типа очень пригодилась бы военным. Только представьте, что танк можно замаскировать под, скажем, машину скорой помощи. Еще один тип атаки называется отравлением – poisoning. Процесс обучения искусственного интеллекта намеренно искажается за счет загрязнения обучающих данных, обученных моделей или самого процесса обучения. Это приводит к систематическому отказу искусственного интеллекта в целом или к тому, что контроль над искусственным интеллектом могут получить злоумышленники. Только представьте себе боевые дроны, взломанные и перенаправленные террористами на их создателей. Такие атаки хуже обычного хакерства. Модели искусственного интеллекта отладить очень нелегко. Они представляют собой чрезвычайно сложные уравнения, имплементированные в тысячах слоев нейронных сетей, а не в детерминированном компьютерном коде. Впрочем, несмотря на многие проблемы и трудности, мы уже сегодня можем предпринять некоторые меры. Усилить безопасность среды обучения и исполнения, создать инструменты для автоматической проверки на наличие признаков отравления и разработки технологий, специально предназначенных для борьбы с подделкой данных. Нам удалось с помощью технологических инноваций в основном преодолеть проблему спама и компьютерных вирусов. Вот и безопасность искусственного интеллекта обязательно будет усиливаться, хотя, конечно, время от времени атаки на него все же неизбежны. Точно так же, как мы по-прежнему периодически подвергаемся атакам спама или вирусов. Уязвимость, порождаемую техническим прогрессом, всегда устраняли или как минимум ослабляли благодаря новым технологическим решениям.